При этих словах девочка, сидевшая рядом с кнехтом, вскочила, словно ее укусила змея, вскрикнула и, стремглав, умчалась. Она долго боролась со страхом, который наводила на нее эта история. Теперь она не выдержала. Какая-то старая женщина засмеялась. Другие слушатели испытывали, пожалуй, не меньший страх, чем эта девочка, но сдержались и остались на местах. Кнехт же, как только он очнулся от оцепенения, сосредоточенности и страха, тоже вскочил и побежал вслед за девочкой. Прародительница продолжала рассказ. Хижина заклинателя дождей стояла близ деревенского пруда. Туда и направился кнехт на поиски убежавшей. Он пытался приманить ее влекущим, успокоительным бормотанием, пением и верещанием, голосом, каким женщины приманивают кур, протяжным, ласковым, завораживающим. «Ада!» — кричал и пел он. «Ада, милая, иди сюда, не бойся. Это я, кнехт!» Так пел он снова и снова, и еще не услыхав и не увидев ее, он вдруг почувствовал, как в его руку втискивается ее мягкая ручка. Она стояла у дороги, прислонившись спиной к стене хижины, и ждала его с тех пор, как услыхала, что он зовет ее. Облегченно вздохнув, она прильнула к нему, казавшемуся ей большим и сильным, и уже мужчиной. — Ты испугалась, да? — спросил он. — Не надо. Никто не причинит тебе зла. Все любят Аду. Пойдем-ка домой. Она еще немного дрожала и всхлипывала, но уже успокаивалась и пошла с ним доверчиво и благодарна. В дверях хижины мерцал тусклый красноватый свет. В глубине ее, согнувшись, сидел у огня заклинатель погоды. Его свисавшие волосы просвечивались яркими красными сполохами. У него был разведен огонь, и он что-то варил в двух маленьких горшочках. Прежде чем войти с Адой, кнехт с любопытством заглянул в хижину. Он сразу увидел, что варится не кушанье. На то имелись другие горшки. Да и слишком позднее было для этого время. Но заклинатель уже услышал его. «Кто это стоит в дверях?» — крикнул он. «Входи же! Это ты, Ада?» Он закрыл крышками свои горшочки, засыпал их раскаленными углями и золой и обернулся.